Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 57. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 2 стих. Здесь мы видим, что очищение является участью всех святых, приносящих плод. Ты можешь избежать ее, если не принесешь плода. Тогда тебя просто отрежут и не будут чистить. Посмотри на патриархов. Разве им не приходилось переносить испытания? Хотя они весьма чтили своего Господа, все же они не избежали очищающего ножа. А если посмотреть на святых Нового Завета, то для них огонь был в 7 раз горячее, чем для их старших братьев. Существует общее мнение, что Господь очищает свой народ через скорби и искушения. Сомневаюсь, что можно просто так утверждать это. Наш Господь говорит нам, что нас очищает. Вы уже очищены через Слово, которое Я проповедовал вам. Слово Божие, ставшее живым и действенным через Святого Духа, очищает христианина. Искушение побуждает нас слушать Слово Божие, но поистине очищающим является Слово Божие в руке великого виноградаря. Всякую ветвь, приносящую плод, очищает. Как раз полезная лоза подвергается обработке. Учись видеть в твоих испытаниях, твоих болях не гневного Бога, а наоборот, виноградаря, видящего в тебе хорошую лозу, которую он считает такой драгоценной, что берет на себя труд очистить тебя. Цель очищения – увеличение плодов. Человек, почувствовавший нож виноградаря, берется за работу с силой Святого Духа, чтобы больше сделать для Иисуса. До того, как попасть под нож, он не знал, что такое терпение. Но теперь он научился этому. Тяжелый урок. До того, как стать бедным, он не знал, что такое смирение. А теперь научился этому. Если это и есть последствия очищения, то пусть наш Небесный Отец продолжает очищать нас. Что может быть для нас благодатнее, чем приносить больше плода для Бога?